В самом деле, улица представляла не совсем обычное зрелище. По обеим сторонам ее на каменных пьедесталах стояли мальчики разного возраста. Все они по очереди каялись в своих грехах. «Я мучитель! Я своей собаке Фильке выбил глаз камнем!» — кричал один. «Я мучитель! Я своего Джека бросил в яму с известью!» — вторил другой. «Я мучитель! Я своей розетке насыпал в рот перцу!» — отзывался третий. «Я мучитель! Я свою собаку-рысь всегда дергал за хвост!» — ныл четвертый. Так каждый из мальчиков признавался в своем преступлении. Рекс объяснил мне, что мальчишки, которые мучают собак, во сне попадают в собачий рай, а потом возвращаются домой и думают, что это им только приснилось. Но всякие, побывавшие на улице мучителей, больше никогда не мучает собак. Я был счастлив, что никогда не подвергался такому наказанию, хотя не всегда обращался с Рексом как положено, а однажды даже выкрасил его в красный цвет. У меня отлегло от сердца, когда, покинув улицу мучителей, мы вышли на площадь Светлячков. Здесь я увидел качели, карусели, колесо смеха и прочие собачьи аттракционы. Мне сразу стало весело. Но вскоре я проголодался. Да и Рекс начал с беспокойством ко всему принюхиваться. «Зайдем, перекусим чего-нибудь», — предложил он мне, «а потом отправимся домой обедать». Он привел меня на Бисквитную улицу, где прямо на мостовой лежали груды пирожных с медом. Пирожные были такие вкусные, что я не мог от них оторваться. «Воздержись», предостерег меня Рекс. «Нам, обитателям рая, это не вредит, но ты можешь заболеть». Мне было интересно, откуда в собачьем раю берутся шоколад, пирожные, мед и другие лакомства. Кто строит собачьи дома и памятник доктору Айболиту? Кто делает зонты, шляпы, попоны? Но спросить об этом я считал неприличным. Это могло показаться вмешательством в райские дела. «На то и существует рай», — подумал я, — «чтобы все появлялось само собой, ниоткуда». Мы побывали с Рексом во многих интересных местах. В собачьем цирке, в собачьем кино, на улице мыльных пузырей, в переулке Остряков, на улице Повидла, на собачьих бегах, в театре трех пуделей, в оранжерее каши и паштета, на плантации ливерной колбасы, в щенячьих банях и других райских заведениях. По дороге мы завернули в парикмахерскую на улице Томатного Сока. Два цирюльника с гор Святого Сен-Бернара мастерски нас постригли. Один из них сказал мне с гордостью: «Вы заметили, что здесь не водятся блохи?» «Разумеется», — ответил я, — «у вас тут райская жизнь». К моему удивлению, за стрижку с нас не потребовали платы, но, уходя, я, по примеру Рекса, благодарно лизнул парикмахера в нос. Мы вышли на улицу. Солнце все так же пекло. Рекс сказал, что оно здесь никогда не заходит. Когда мы вернулись домой, Рекс согнал с подушек щенят и предложил мне отдохнуть. Мы лежали, мирно беседуя и наблюдая за тем, что творится на площади.